Произнося эти слова, принц дошел до церкви святого Павла и находился уже недалеко от часового в Бастилии, обезопасив себя таким образом от нападения, которое он считал весьма возможным по причине ненависти к нему брата. Отговорки и извинения миньонов Генриха III не успокоили его. «Теперь вы уже знаете, что вам должно думать, и в особенности, что должно говорить», — продолжал принц. «Итак, вы можете удалиться. Прощайте, господа». Молодые люди поклонились принцу и ушли молча. Герцог несколько раз оглядывался, провожая их взглядом, и медленно удаляясь в противоположную сторону. «Ваше высочество, — сказал Дорельи, — клянусь вам, что эти люди замышляли что-то недоброе. Скоро полночь. Мы находимся в уединенной части города. Воротимся скорее домой, ваше высочество». «Совсем нет, — сказал принц, остановив его. — Я, напротив, хочу воспользоваться их отсутствием». «Но вы ошибаетесь, — сказал Дорельи. — Они не ушли. Они опять спрятались на прежнем месте. Посмотрите сами. Там, в углублении Турнельского отеля». Франсуа посмотрел. Дорельи был прав. Молодые люди стали опять на прежнее место, и ясно было, что они намеревались привести в исполнение замысел, прерванный прибытием принца. Может быть, они скрывались только для того, чтобы подсматривать за принцем и удостовериться, точно ли он шел к жиду Манасесу? «На что вы решаетесь, ваше высочество?» — спросил Дорельи. «Я готов делать, что прикажете. Но мне кажется, что неблагоразумно здесь оставаться». «Черт подери! — сказал принц с досадой. — Жаль! Мне не хотелось бы уйти». «Верю, ваше высочество, но можно отложить до другого раза. Я уже говорил вам, что осведомлялся обо всем подробно. Дом нанят на год. Мы знаем, что красавица живет на первом этаже. Служанка ее подкуплена. У нас есть ключ от ее квартиры. При таких выгодных обстоятельствах мы можем ждать». «Уверен ли ты, что дверь отворялась?» «Совершенно. Третий ключ подошел». «А, кстати, запер ли ты?» «Дверь?» «Да». «Разумеется, ваше высочество».